Дорогие братья и сестры, друзья, гости, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Простите, не всегда бываешь готов к тому, что может произойти, и начинаешь даже немножко страшиться, или как Иисус Христос сказал, смущаться. Знаете, пастор подошел и говорит: не забудь, дети в зале есть. Я раз. А знаете текст какой сегодня для размышления? Евангелие от Иоанна, в 14 главе написан первый стих. «Да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в Меня веруйте». Вот смущаться – это в современном переводе «да не устрашается сердце ваше». Почему Христос об этом говорил? Если посмотреть чуть выше, 13 главу, он в конце заканчивает тем, что 36 стиха: Петр говорит: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня ты положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». То есть Христос говорит о будущих его страданиях, понимает, что сейчас ученики не поймут, в чем дело, что происходит, устрашатся, испугаются, предадут, откликутся от него, разбегутся, и он останется один. И он говорит: «Да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в меня веруйте». Знаете, этот текст также сегодня и для нас. В нашей жизни тоже бывают смущения. Вот как сейчас, например, да, ну, Бог говорит: «Веруйте в меня». Ребят, говорит Бог: «Веруйте в меня, Бога. Во всех обстоятельствах знайте, что Бог вас не оставляет. Бог всегда рядом. Он сказал: «Се я с вами, сам Господь Иисус, во все дни до скончания века». Друзья, Господь всегда с нами. Он нас никогда не оставляет. Страх, неверие – это на самом деле вообще неверие – это грех. Да? Тогда, когда мы теряем Бога из виду и начинаем наполагаться на себя, на свои силы, не доверяемся Ему. Так написано в первом послании Иоанна, да? 5 главе, с 10 по 13 стих там говорится. Давайте прочитаем. «Верующий в Сына имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни». «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И здесь написано: «Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» в настоящем времени. Когда мы верим в Бога, мы имеем жизнь вечную. Как только мы начинаем сомневаться, не верить, мы находимся в этой прострации, и смущается сердце, устрашается, и все-все-все далее. Да, и написано, что не верят в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о нем. Да? И если Христос говорит: «Се я с вами во все дни», ребята, Христос всегда с вами. Во все дни. И не только ребята, братья и сестры, не забывайте, Христос всегда с нами. И знаете, в нашей жизни Бог допускает эти вот переживания, трудности для чего допускает? Я приводил не один раз этот пример, прочитал, по-моему, у Баркли, что когда у нас все хорошо, мы начинаем забывать о Боге. Мы начинаем не верить в Него. Ну как не верить? Мы вроде знаем, говорим, но вот этого упования на Бога нету, чтобы схватиться руками и держаться только за Него. Теряется, потому что все хорошо. Засыпаем. Вот он, пример, который я уже говорил. Это неверующий человек, предприниматель, где-то в Америке. Он говорил своим подчиненным так: «Не идите ко мне с хорошими вестями». И он объяснял, почему. «Хорошие вести меня расслабляют. Но идите ко мне с плохими вестями». Для чего? «Чтоб я мог решать их, чтоб я упражнялся и возрастал в этом». Чтобы мое дело росло и возрастало. Вот Бог допускает в нашей жизни разные испытания для того, чтобы мы укреплялись и возрастали в вере. Согласитесь, что пройдя какой-то отрезок, мы укрепляемся в Господе. Когда мы приходим в трудности, мы начинаем кричать, как апостол Петр, когда тонул, он кричит: «Господи, помоги, утопаю». Он запонуждался в Господе. Почему? Кризис в его жизни тонет, да. И знаете, еще один текст, который хочется прочитать. Исаия, 43 глава, первые два стиха. Посмотрите, что Господь говорит. «Ныне так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Смотрите, Бог говорит: «Я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой». Ребята, вы Божьи, Божьи дети. И смотрите, он говорит: «Назвал по имени». Вот когда Христос приводил притчу о богаче и нищем Лазаре, чье именно имя названо? Нищего Лазаря, да? Написано, он перенесен на лоно Аврааму. А почему он туда перенесен? И что это за лоно? Лоно веры. Да, написано: «Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность». И по вере мы, говорят, написано, дети Божии. Да, мы по вере дети Авраама. Да. Почему? Потому что мы также уповаем, полагаемся на Бога. Мы также доверяемся Нему. И дальше читаем 43 глава Исаия, 2 стих. «Будешь ли проходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Дорогие братья, сестры, ребята, здесь написано: не пойдешь водою, не пойдешь рекою и не пойдешь через огонь. Написано так. Написано: пойдешь ли. То есть мы будем через эти тяжкие обстоятельства проходить, но, говорит, оно не будет на тебя иметь действия. Пойдешь через воды, они не потопят тебя. Через реки, через воды я с тобой, через реки не потопят, через огонь пламя не будет на тебя иметь действия. Да, и мы читаем, знаем этот пример, книгу Даниила, когда три мужа были брошены в печь раскаленную, и те бросавшие, которые их бросали, они сгорели. А на этих трех мужей был имей огонь, воздействовал на них ли? Ребята, отвлекитесь чуть-чуть. Нет? А когда они были извлечены, попросил их царь выйти из печи, от них пахло дымом. Да. Верующие в Господа, да, имеют жизнь вечную. И когда мы проходим через эти обстоятельства, Бог дает сил пройти через них, не унывать. И знаете, еще один пример. Иисус Христос, когда молился в Гефсиманском саду, смотрите, 5 глава, 7 стих написано: «Он в одни плоти своей», об Христе написано, когда он был в плоти своей, С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Он молился со слезами в страшном переживании, мы читаем, да, когда был в Гефсиманском саду. Но смотрите, он говорит, взывал, что дальше написано, и услышан был за свое благоговение. Друзья, он с сильным воплем, со слезами молился. О чем он молился? «Да минует меня сия чаша, но не моя воля, но твоя». Вот в этих страшных переживаниях он молится, а дальше что с ним происходит? Когда он закончил молитву, он встает и спокойно идет на служение. Больше он не открывает своего уста свои как-то выпиять, вопрошать. Он получил ответ от Господа, и он спокойно идет и совершает служение. Да, как мы читаем, пророк говорит, был безгласен, как овца. Дорогие друзья, это и есть то, что Бог дает силы пройти испытания. Но когда мы вопием к Нему, когда мы не полагаемся на себя, да, когда мы не устрашаемся, а полностью Бога верим, что любые, которые с нами обстоятельства происходят, они не просто происходят как-то, Бог забыл, отвернулся, и в этот момент раз с нами неожиданно что-то произошло. Нет, ребят, Бог допускает в нашей жизни разные обстоятельства. Иногда болезни, иногда переживания в школе. Для чего? Чтобы и там мы воззвали к Богу и попросили помощи у Него. Да, иногда в доме у нас переживания. Нам кажется, что нас родители не понимают. Но здесь нужно поразмышлять. А что же, Господи, ты хочешь? Чему хочешь научить нас? Дорогие друзья, это очень важно. Чтобы наше сердце не устрашалось, да, вот не смущалось, а мы полностью держались за Господа. Уповали на Него. Он эти слова, которые сказал «Сей я с вами», запомните их, что Он с нами. Он не оставляет. И он говорит, если вы со мною, и я с вами. Евангелие от Иоанна, 15 главу мы читаем, да? Как лоза не может приносить плода сама собой, ветвь не может приносить, так и вы не можете приносить. Уповая на него, тогда вот этот Бог дает сил пройти эти испытания. Да благословит нас Господь, проходите эти жизненные испытания именно таким образом. Да даст он нам силы, да вопрошаем мы в эти трудные моменты, да? Он дальше пишет, говорит, когда ему Фома говорит... Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. И Христос показывает путь. Да, он говорит, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому мы, верующие, сегодня молимся во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы призываем Его имя, мы вопрошаем, и Бог отвечает. Почему? Потому что Христос совершил это служение, и Он говорит, я там рядом, рядом с Богом ходатайствую о вас. А вас, дорогие ребята, подрастающие, будущие мужи, сестры, о вас. Да благословит вас Господь не смущаться, веровать в Бога и в Христа веровать. Аминь.